Глава 37. Рано или поздно это должно было произойти. И неудивительно, что этот день совпал с Международным днём смеха. 1 апреля поздравляю себя с возвращением на работу. Жаль только, что это не всего лишь хреновая шутка. Мои сбережения практически иссякли, и у меня не было другого выбора, кроме как вернуться в поместье Риорданов. Дариан ясно дал понять, что не собирается вручать мне вольную. А мой переход на другое рабочее место он приравнивал именно к вольной. Я же ещё не придумала, как вырвать свою свободу из его лап, так что мне оставалось только выжидать. Рано или поздно я точно смогу найти выход из этого тупика. Мне необходимо только время. И чудо бы тоже не помешало. У школьников начались длинные пасхальные каникулы. Накануне перед моим возвращением мы с Дарианом обсудили мой график. Во время каникул я должна была приходить к 10 часам и могла ретироваться уже в 6. Моя ставка в час оставалась прежней, так что уже в конце месяца я рассчитывала на действительно большие деньги. Прежде я работала по 5-6 часов в сутки, но благодаря каникулам Ирмы я добавила себе несколько лишних часов, так что могла открывать карман шире. Вообще на каникулах Ирмы рассчитывала подзаработать не только я. Например, Кристофер прибавил себе лишних 4 часа, а Джина взяла плюс 2. Как оказалось, оба планировали свозить этим летом своих сыновей в Диснейленд. И когда неожиданно выяснилось, что у них общие планы, они решили состыковаться и организовать совместную поездку. Снять общий номер, взять один автомобиль, вместе пересечь маршрут Париж-Бордо-Марсель-Лондон, и всё это выходило гораздо дешевле, чем если бы каждый из них отправился в путешествие сам по себе. Правда, изначально Джина не планировала автомобильное путешествие, однако с большим энтузиазмом восприняла предложение Кристофера продлить путешествие по Франции, а не закончить его на Париже и Диснейленде. Он с Мавериком уже давно планировал это 10-дневное автопутешествие. Впрочем, я уверена, что энтузиазм Джины подпитала настойчивость Кристофера, с которой он сообщил ей, что расходы на топливо, как и организационные вопросы вроде бронирования отелей и покупки билетов, он целиком возьмёт на себя. Ей всего-то необходимо было платить половину расходов без учёта топлива и дополнить маршрут интересными местами. Ну и бонусом — организовать своим присутствием и присутствием Клинта весёлую компанию Крису и Маврику. Как по мне, для Джины это было максимально выгодное предложение. Выгоднее было только работать на Риордана. В отличие от Кристофера и Джины, поглощённых предвкушением грядущего отпуска и двухнедельным путешествием, до которого ещё необходимо было потерпеть как минимум пару месяцев, у меня не было особого повода для воодушевлённого настроения. Спустя 3 дня после несостоявшейся свадьбы Айрис вернулась обратно в дом моего отца. За эти 3 дня новость о том, что я отбила у неё жениха, разрослись до масштабов безумия. Даррен и Паула Расселы, встретив меня на кассе местного продуктового магазина, так долго и пронзительно высмеивали двух кассирш, бесстыдно шептавшихся за моей спиной о том, что именно я сорвала свадьбу, а после украла невесту из-под венца. Что 3 их дочки-погодки не выдержали общего веселья и завопили на весь магазин о том, что Таша — похитительница сердец. После этого нагло шептавшиеся кассирши с раскрашенными в нереальные цвета волосами и лицами так сильно оскорбились смехом семейства Рассел, что взвизгнули и, раскрасневшись, сбежали со своих рабочих мест. Благо, кроме нас, покупателей в очереди больше не было, а та кассирша, которая нас обслуживала, была слишком молода, чтобы распрыскивать яд на своих клиентов. В силу возраста он у неё ещё, по-видимому, не выработался. В общем, сплетни обо мне множились и распространялись с такой скоростью и силой, что я не была бы удивлена, увидев однажды в местной газете громкую статью о плохой сестре, никудышней женщине и просто мерзкой личности Таши Палмер. Поэтому я больше не читала местную газету. Стресса в моей жизни на ближайший месяц и так обещала быть навалом. Я знала, что встреча с Ирмой неизбежна. Сегодня она разыграла меня 3 раза. Когда сообщила, что встречается с парнем, и как я на это купилась, потом сообщила мне неправильное расписание. Сначала мы должны были ехать к миссис Ришар для занятий французским, и только после в Мустанг, а не наоборот. И в конце концов незаметно испачкала мою блузку в клубничный сок, выдав его пятно за пятно крови. Шутить она перестала ровно после того, как я установила на ее телефон новый пароль. Теперь она могла только принимать входящие вызовы, что никак не помешало бы ее общению с братом, если бы он только вдруг захотел услышать ее надоедливый голос. Чего, кстати, так в итоге и не произошло. Несмотря на все девчоночьи мольбы и серьезные угрозы, я разблокировала ее драгоценность лишь в конце дня. Результат. Пара пролитых наигранных слез наследницы империи Риор. Три обещания, 17 просьб, 52 угрозы, неизменная обида на брата за неумение подбирать персонал и неизгладимый урок относительно умения шутить. Мы доставили Ирму домой ровно в половину шестого. Кристофер сразу же спустился вниз, желая поскорее показать Джинни карту французских вин, которую ему подбросил друг, а я задержалась у лестницы, чтобы разблокировать телефон девчонки, которая, скрестив руки, напряженно этого ожидала, стоя на первой ступеньке лестницы. Наверняка рвалась побыстрее вернуться в свою комнату, чтобы сделать новый пост в Инстаграме. В момент, когда я только взяла телефон Ирмы в руки, дверь кабинета Дариана щелкнула, и спустя несколько секунд на площадку перед нами вышла монашка в серой рясе. От неожиданности я застыла с полуоткрытым ртом. Лишь спустя пару секунд, поняв, что мне это не мерещится, я решила поздороваться. «Добрый день», — наконец глухо произнесла я. «Добрый». Не поднимая опущенной головы и не отрывая взгляда от пола, коротко ответила монашка, уверенно продолжив свой путь мимо нас. Как только входная дверь за ней захлопнулась, я перевела свой удивленный взгляд на Ирму. «Это еще кто?» Протянув девчонке телефон, поинтересовалась я. «Мать Дариана!» Хитро улыбнулась Ирма, своим ответом давая мне понять, что с разблокировкой ее телефона исчезла и блокировка ее дурацких шуток на этот день. Еще раз хитро мне улыбнувшись, девчонка сорвалась с места и побежала к себе в комнату, на ходу отвечая на входящий звонок от некого Арчи, фотку которого я успела рассмотреть прежде, чем отдала ей телефон с входящим вызовом. Смазливый шатен с неестественно белоснежными зубами. Кажется, я его видела в школьном спектакле. Он играл неестественно колышущееся дерево. Может быть, у Ирмы и вправду появился ухажёр? Думая об этом, я уже приближалась к выходу, когда услышала шаги за своей спиной. Естественно, они принадлежали Дариану. Поэтому, не здороваясь, я произнесла прежде, чем успела обернуться. Ирма наверху болтает с каким-то парнем, физиономией, смахивающим на девчонку. «В её возрасте это нормально», — спокойно ответил Дариан. «Наверное». Наконец обернулась я, на всякий случай успев схватиться за дверную ручку. «Разве ты в свои 17 не занималась тем же?» Дариан остановился в паре шагов от меня. «Нет», — невозмутимо выпятила нижнюю губу я. «И чем же ты была так занята в свои 17, что пропустила основной принцип пуберантного периода?» «Ну, знаешь...» Пыталась заткнуть пальцем дыру в своем сердце. Спокойно пожала плечами я. Дариан понял, что я имела в виду, но меня это не смутило. Кажется, после того, как он рассказал мне о подробностях, которые я не знала о том дне, мне стало легче общаться с ним. Осознание того, что он знает обо мне столь многое, сначала заставило меня чувствовать себя обнаженной перед ним. Но вскоре мне перестало казаться это чем-то, что могло бы меня смутить. Наоборот, я стала чувствовать себя увереннее, словно ощутила себя самой красивой на пляже нудистов. Получилось? Спустя секунду вкрадчиво заглянул внутрь меня Дариан. Неожиданно, ослепленная сине-голубым светом его глаз, я растерянно заморгала, но почти сразу вспомнила, о чем идет речь. Он интересуется моим сердцем. Нельзя заткнуть дыру в том, чего нет. Попыталась как можно более невозмутимым тоном ответить я, после чего уже хотела уходить и даже приоткрыла дверь, но вдруг почему-то решила спросить. «Кто там монашка?» Прежде чем дать мне ответ, Дариан несколько секунд выразительно помолчал. «А вдруг это секрет?» Наконец произнес он, скрестив руки на груди. Верный знак того, что собеседник хочет поставить блок. «Да брось!» Сразу же начала открещиваться я. «Мне не так уж и любопытно». «На самом деле, не такой уж это и секрет». Дариан перебил меня. «Это моя мать». Я замерла. «Его кто? Мать?» «Но я думала, что ваши родители погибли», — наконец выдала я. «Внимательнее перечитай Википедию», — Одними глазами улыбнулся Дориан, явно чувствуя себя победителем. Каждая моя растерянность в общении с ним — это его единоличная победа. Там сказано, что Ирма — моя единокровная сестра. Оу, я сдвинула брови, пытаясь сделать умный вид. Ирма единокровная, понятно. От одного отца, но разных матерей. И как я могла это проморгать? Ясно. Поджав губы, только и смогла выдавить я. «Сейчас без 15:06», — посмотрел на свои дорогие наручные часы Дориан. «Оу, да?» — я поджала губы и нагло прищурилась. «Я ухожу пораньше?» «Но я плачу тебе за полный рабочий день», — не собирался сдаваться Дориан. Явно хотел, чтобы я на сей раз позволила ему выиграть, но я не собиралась поощрять его манию первенства. «Вот как? Тогда я возьму эти 15 минут в счет испорченной твоей единокровной сестры моей блузки, которой она подвергла атаке клубничным соком». Я замолчала на несколько секунд и внимательно посмотрела собеседнику в глаза. «Будешь контролировать мое завершение честного трудового дня, я начну выставлять тебе более серьезные чеки. Например, за чехол моего мобильного, который я выкинула из-за пролитого на него Ирмой бирюзового лака для ногтей, я в очередной раз сделала стратегический прищур. Или могу вообще уволиться?» «Даже не надейся», — криво ухмыльнулся Риордан, не расцепляя своих скрещенных на груди рук. «Вот чего-чего, а надежды ты у меня отнять не можешь», — нагло хлопая губами, заявила я, после чего, открыв дверь, красиво покинула зримую для себя клетку, нарочно не задумываясь над тем, что незримая клетка перемещается вместе со мной, словно прозрачный колпак, покрывающий все мое существо.